Дамбо и манная каша. Мы с Кэт сидим на уцелевшем куске стены, окружающей старый замок, и болтаем ногами, свесив их с балюстрады, вдоль которой поднимается навстречу поток горячего воздуха. Внизу под нами раскинулся город, как разноцветная карта, обрамленный поросшими лесом холмами и отрезанный от мира рекой, голубой лентой, блестящей на солнце и трижды изгибающейся вокруг него. За 3 недели отсутствия Кэт я часто приходил сюда один. Когда весь мир вокруг меньше, чем можешь себе представить, ко мне возвращается спокойствие. Неужели сегодня обойдешься без терзания ни в чем не повинной скрипки? Только не в первый день после отдыха, хотя вспомнить бы, конечно, не мешало. Кэт смотрит на меня краем глаза, слегка повернувшись в мою сторону. Веришь или нет, но мне действительно ее не хватало. Могла бы захватить ее с собой. Она мотает головой, будто запоздала, лишившись дара речи. Знаешь, я однажды видела по телевизору передачу про Мальту. Крестовые походы, рыцари, военный лагерь между Европой и Африкой и всякое такое, ветряные мельницы. Они там показывали ветряные мельницы, слышишь? А потом ты приезжаешь и везде видишь только эти несчастные кружевные скатерти, снова скатерти и людей, плетущих кружева для скатерти. А мальтийцы как? Сильный удар в бок чуть было не сбивает меня со стены, падение с которой грозит 15 метрами свободного полета и приземлением в заросли крапивы. Эй, сам виноват, как ты вообще можешь? Я тебе рассказываю, как я там страдал, а у тебя только одно на уме. Ладно, ладно. Окей, улыбка обнажает внушительную щель между ее передними зубами, с которой вот уже много лет каждую ночь безуспешно борется пластинка. Мальтийцы, толстозадые уроды, ты доволен? К тому же папочка охранял меня, как сторожевой пес. Даже если бы мне чего-то и хотелось, тогда бы тебя никто не остановил, даже папа. «Да перестань!» — Кэт награждает меня очередным пинком. «Полегче, ладно? Если будешь продолжать вести себя так же, место твоего лучшего друга скоро освободится». «Он вконец нас достал, и меня, и маму тоже. Ну, как обычно, ты же знаешь, нескончаемая культурная программа и все остальное в комплекте. Радуйся, что у тебя нет папы». Кэт смотрит куда-то за горизонт, как ни в чем не бывало. Ей прекрасно известно, что мне нечего ей ответить. Когда речь заходит об ее отце, о каком бы то ни было отце, я всегда чувствую себя беспомощным, как будто еще не дорос до того, чтобы обсуждать эту тему. Не люблю думать об этом, но если приходится, то меня охватывает чувство, будто я лечу вниз со стены. При том лишь различие, что в случае со стеной я знаю, что меня ждет в конце. Как будто прочитав мои мысли, Кэт снова спрашивает. «Почему ты никогда не рассказываешь о номере 3?» «Потому что рассказывать нечего», — раздраженно отвечаю я. Когда бы она ни спрашивала меня о моем отце, ответ был не более чем односложным, и до тех пор, пока последнее слово будет за мной, так оно и останется. «Ну, все же, хоть что-нибудь?» «Глэс никогда о нем не говорила, правда?» «Она...» Я запнулся, подыскивая подходящее слово. Мой взгляд зацепился за красные крыши домов, сверкавшие на солнце. Отсюда можно разглядеть, как над ними дрожит воздух, поднимаясь над раскаленной поверхностью. «Для нее это умерло. Там, в Америке...» Она жила другой жизнью, о которой никогда не рассказывала ни мне, ни моей сестре. Да, я знаю немного о бабушке с дедушкой, но это не более чем обрывки скучных историй про скучных людей. Когда-то в первой половине минувшего века наши предки перебрались из Старого Света в Новый в поисках лучших политических и экономических условий, чем были в тот момент у них на родине. Они переплыли океан на маленьких, плохо просмоленных суденышках, преодолевая холод и голод, болезни и непогоду, и после этого их потомство рассеялось по континенту, как подхваченные ветром созревшие семена одуванчика, и стала звать его райским уголком. «Home of the brave, land of the free». Примечание. «Дом храбрых, страна свободы». Конец примечания. И действительно, они были храбры и свободны, однако так никогда и не прижились в этих краях. Малая часть их осела в крупных, постоянно поглощающих окрестные территории городах. Остальные же, окрыленные тем, что первыми ступают на новые земли и охваченные волей к свободе, не останавливавшиеся ни перед чем, пустились в нелегкий путь туда, где простиралась фронтир, мистическая западная граница, за которой, как гласила легенда, в горизонт упиралось подножие радуги. Примечание: фронтир, английский, граница, конец примечания. «А что касается отца, продолжаю я, не то чтобы я никогда не предпринимал попыток что-либо о нем узнать, но Глэс замыкается в себе и хранит эту тайну за семью печатями. Это тебя раздражает, да?» «В какой-то степени, против воли соглашаюсь я. То, что номер третий ее бросил, единственная известная мне причина, по которой моя мать решилась податься за океан. Все, что я знаю, слишком обрывочно. Мне снова вспоминается список, который я несколько лет назад по чистой случайности обнаружил среди ее бумаг. В нем по порядку шли имена всех мужчин, с которыми у нее была связь. Имена, тщательно записанные в столбик, напротив каждого из которых значилась дата, как я полагаю, тот день, когда она с ними переспала. На третьей строчке значился только номер и дата, и не составляло труда отсчитать 9 месяцев от нашего рождения, чтобы именно этот день и получить. Я не знаю, существует ли этот список и поныне, тогда в нем было порядка 50 пунктов, много это было или мало, я не стал судить. Полсотни романов за более чем 10 лет, на мой взгляд, вполне допустимо, особенно если учесть то, что большинство значившихся в списке мужчин, за редчайшим исключением, никогда не появлялись в Визибле второй раз. В моих воспоминаниях их лица, как наслаивающиеся на самих себя серые расплывчатые образы, сливаются одно с другим, легко принимая очертания друг друга. Они никогда не принимали участие в моей жизни и, в конце концов, так и остались для меня тем же, чем были для Глэс. Всего лишь безликими номерами на белом листе бумаги. Конечно, были и исключения, как Мартин, чьи зеленые глаза я помню так же, как запах садовой земли. Был Кайл и его красивые руки, натягивающие на лук тетиву. Но над всеми исключениями из правил упорно нависает цифра 3, безымянным укором смотревшая на меня из списка. «А ты бы хотел, чтобы он был, ну, чтобы у тебя был отец?» Кэт выдернула из расщелины в стене кусочек мха и теперь скатывает его в ладонях в маленький зеленый шарик. «Я имею в виду, разве тебе его не хватает?» Она прекрасно знает, что, задавая такие вопросы, играет с огнем. Но бывают моменты, когда она показывает себя сущей дрянью. Кэт с точностью до миллиметра может впиться пальцами в те незаживающие раны, при взгляде на которые любой психиатр отвернулся бы в ужасе. Как черные дыры они поглотят каждого, кто приблизится к ним слишком близко. Но то, что мне кажется черной дырой, для Кэт, как она выражается, не более чем белые пятна на карте моей души, которые она заполняет с тираническим упорством, как только предоставляется возможность, совершенно не заботясь о том, что при этом заходит слишком далеко. Как и сейчас. «Но ты же знаешь, что он живет в Штатах», — продолжает она впиваться в мои больные места. «Штаты большие», — отвечаю я, не в силах скрыть раздражение. А то, что он вообще еще живет, всего лишь твое предположение, так что сделай одолжение и заткнись, наконец, хорошо? Окей, мир, дружба, жвачка. Зеленый шарик одним щелчком отправлен в сторону, и вот она уже прыгает вниз по руинам крепостной стены, пересекая поток горячего воздуха, приземляется в зарослях крапивы и задирает голову, обнажив во всей красе свою щель между зубами в заискивающей улыбке. «Ванильного мороженого хочешь?» За пару месяцев до того, как я пошел в первый класс, Глэс чем-то не понравились мои уши. «Они слишком большие, Фил», — объяснила она, — «и они торчат. Ты выглядишь как дамба». Мы расположились на стеганом одеяльце, на берегу реки, укрытые от послеполуденного солнца зарослями высокой розовато-красной недотроги, вдали от города и от его жителей. Мама засунула руку в сумку-холодильник, набитую напитками и клейкими сэндвичами с арахисовым маслом, вытащила из нее бутылку колы и сделала большой глоток. Я знал, что как только она снова закроет бутылку, вердикт будет уже неоспорим. От того, что ей не нравились мои уши, мне стало не по себе. Я посмотрел на сестру, которая стояла по колено в воде против слабого течения реки и искала на обратной стороне плоских камней улиток. Никто бы не подумал, что мы близнецы, уже только потому думал я, что у Дианы были совершенно обычные уши. «А кто этот Дамба?» — осторожно спросил я у Глэс. «Дамба — это слон», — ответила она, упрятывая Кока-Колу обратно. «У него были настолько большие уши, что они тащились за ним по полу, и он постоянно о них спотыкался. Слишком большие уши, понимаешь?» Диана выбралась на берег, ловко перепрыгнула через пару камней, пробралась через недотрогу, достававшую ей до пояса, и, ни слова не говоря, сунула Глэс прямо под нос камень, на котором сидела особенно упитанная круглая улиточка. «О, боже, убери это немедленно!» — с отвращением взвизгнула Глэс. «Терпеть не могу эту склизкую гадость». Она откинулась на спину, закрыла глаза и потому не видела, как Диана, прежде чем отправиться назад к реке на поиски новой склизкой гадости, эксперимента ради, засунула себе улитку вместе с домиком в левое ухо. В ее абсолютно нормальное, никуда не торчащее левое ухо, с завистью сказал себе я. Я остался сидеть на одеяле, охваченный ужасными предположениями, одно неприятнее другого, и ждал, что Глэс снова заговорит об этом и расскажет мне, что же сделали с этими огромными торчащими ушами, чтобы они не волочились по полу, но она уснула. То, что по дороге домой этот разговор не поднимали, я после долгих сомнений все же воспринял как знак того, что тема закрыта. Всю вторую половинку дня заняли бесплодные попытки извлечь злосчастную улитку из уха моей сестры. Глэс орудовала в ее слуховом отверстии всем, что только смогла найти в трех ящиках кухонного шкафа. Оно добилось этим только того, что в определенный момент улиткин домик уперся в барабанную перепонку, что было вовсе не удивительно, но от этого не менее больно. Глэс пробормотала что-то про Евстахиеву трубу, и пока я думал, как это взрослые могут произносить такие сложные слова, она, не моргнув глазом, прижалась губами к носу Дианы и что было силы дунула, так что я и впрямь ожидал, что улитка выскочит из уха, как пробка из бутылки, и вылетит куда-нибудь в окно. Но когда ей это не помогло, Глэс, чертыхаясь, засунула нас в машину и поехала в городскую больницу, где терпеливый молодой врач скорой помощи, много раз промыв ухо, наконец выудил причину всех этих несчастий тонюсеньким пинцетом. «Меня зовут Клеменс», — сказал он Диане, — «а тебя?» Диана ничего не ответила. Врач рассмеялся. Я смотрел на его руки непривычно розового цвета, со стриженными под корень ногтями, столь ловко управлявшиеся с пинцетом. Улитка, разумеется, давно погибла, но ее грязно-коричневый домик, как ни странно, ничуть не пострадал. По пути домой Диана покатала его по ладони и спросила: «А я могу оставить его на память? Ты можешь, знаешь что?» «А черт с ним! Оставь, если хочешь», — ответила Глэс. Раздался скрежет, и машину резко дернуло. Глэс по ошибке включила не ту передачу. Я чувствовал, что она в ярости, в неописуемой ярости, поскольку из-за какой-то крошечной улитки ей пришлось просить о помощи постороннего человека, несмотря на то, что он оказался очень милым. Много лет спустя имя Клеменс снова всплыло в том самом списке под номером 24. К тому времени, как мы поужинали и пошли спать, за окном успело стемнеть. Свет уже был погашен, а Диана крепко спала, когда Глэс вошла к нам в комнату и присела возле моей кровати. Сестра положила домик от улитки к себе под подушку. На следующее утро от него остались лишь осколки. Когда Глэс склонилась надо мной, меня охватило чувство, что кроме меня и ее голоса нет никого на свете. «Так вот, что касается твоих ушей...» Это все было из-за Дианы. Если бы она тогда оставила эту дурацкую улитку в покое, Глэс не пришлось бы весь вечер думать об ушах. «Надеюсь, тебе ясно, — продолжал голос, — что они сделают с тобой то же, что сделали из Дамба. Кто они?» «Люди!» — Глэс махнул рукой в сторону широко распахнутого окна, рама которого очерчивала на фоне темных стен и сине-черный прямоугольник ночного неба. Ее пальцы указывали на всех и каждого, на город, на тех, кто жил по ту сторону реки, на весь остальной мир, на всю Вселенную, и этот всеобъемлющий жест внушил мне страх. «И что они с ним сделали?» — прошептал я, не в силах повысить голос от напряженного ожидания, и мне казалось, что Глэс долго думала, прежде чем дать ответ. Тишина опутала мое дрожащее сердце, как тесная грубая ткань. Они продали его в цирк и заставили залезть на 20-метровую вышку, наконец ответила мне Глэс из темноты, сомкнувшейся после этих слов еще плотнее. А потом приказали ему прыгать в чан с манной кашей и смеялись над ним. Поначалу сестра Марта казалась в моих глазах непререкаемым авторитетом. Когда я видел, как она, склонив голову, торопливо шагала вперед по коридорам больницы, будто направлялась на войну, я воображал, что много лет назад она выступила в завоевательный поход, который увенчался победоносным захватом 303-го отделения. Лишь спустя определенное время я понял, что под броней ее свежих накрахмаленных блузок бьется сердце добрейшее из добрейших. «Оториноларинголог», — проворчала она в ответ на мой первый вопрос, и перед моими глазами блеснуло распятие, подвешенное на тонкой серебряной цепочке. «Это ухо-горлонос». Всех своих пациентов она, вне зависимости от возраста, величала деточками, за исключением тех, кто, как я, попал сюда из-за ушей и относился к особо выделяемой ею категории ушастиков. На мягкость звучания моего имени она, однако, при этом отчего-то не обращала внимания и принципиально звала меня Пил. Пил – ушастик мой. Но при всем уважении, которое она мне внушала, я смутно ощущал, что сестра Марта была моей тихой гаванью в бескрайнем холодном море больницы, полном незнакомых запахов. И чтобы причалить к надежным берегам, мне, как и другим лелеемым пациентам, надо было лишь расправить свои огромные уши, как паруса, и улучшить момент, когда сестра Марта знала, что на нее не смотрит никто из больничного персонала. В такие минуты она целиком отдавалась во власть материнского инстинкта. Голос ее звучал мягко и нежно, а если очень повезет, то ушастик оказывался прижатым к необъятной груди, и ему ласково чесали за все еще торчащими или уже подвергнувшимися вмешательству ушами. Врача, в обязанности которого вменялось сделать так, чтобы меня никогда не высмеивали из-за торчащих ушей, звали доктор Айсберт. Низкий голос доктора Айсберта пробуждал во мне доверие. Его лицо рассекали две глубокие морщины, врезавшиеся в носогубные складки и спускавшиеся до самых уголков рта, на которые я косился с некоторым недоверием. Такие морщины, как я потом для себя понял, образуются от вранья. Доктор рассказал, как будет проходить операция. За каждым ухом мне сделают крошечный надрез, чтобы удалить излишки хрящевой ткани. «Вы же не отрежете мне уши, правда?» «Конечно нет, я только сделаю маленький надрез», — заверил он меня своим медвежьим басом. «А потом мы все зашьем обратно и наденем тебе на голову маленький тюрбан, в котором ты будешь похож на прекрасного восточного принца. А это больно?» Доктор отрицательно покачал головой. Успокоившись, я откинулся на подушке. Ведь восточные принцы, как и любые коронованные особы, обладают неприкосновенностью, и уже никому из них там не сможет прийти в голову продать меня в цирк и заставить прыгать с 20-метровой вышки в манную кашу. Но в глубине души я все еще не мог успокоиться. В нашей городской больнице не было своего уха-горла-носа, и меня пришлось положить в специализированную клинику в 2 часах езды от Визибла, соответственно, рассчитывать на то, что Глэс, Диана или даже Тереза будут меня навещать, особенно не приходилось. В первую очередь не приходилось рассчитывать на визиты Глэс, которая недвусмысленно дала понять, что от любой больницы, являвшейся, на ее взгляд, рассадником неизвестных бактерий и средоточием жестокости и смерти, она предпочитает держаться подальше. Но поскольку именно она вынудила меня оказаться в столь бедственном положении, мне ее посещения были и ни к чему. Мысль о встрече с Дианой тоже не грела душу, потому как я все еще пребывал в уверенности, что она своим дурацким экспериментом по засовыванию улитки в ухо внесла существенный вклад в то, что со мной произошло. Справедливости ради, полагал я, надо было, чтобы улитка навсегда застряла в ее пустой голове и с каждым шагом перекатывалась бы в ней, издавая громкий стук. Утешение я бы с радостью искал лишь у одного человека, у Терезы, но она день и ночь пропадала в своей недавно открытой конторе. Я чувствовал себя одиноким и покинутым всеми. Больничные коридоры, выползавшие из темноты на бледный свет неоновых ламп, порождали в моей душе страх. Казалось, что они только и ждут, чтобы проглотить меня, стоит мне выйти из своей палаты, и поэтому большую часть времени я сидел на кровати и терпеливо раскрашивал цветными карандашами бесконечные раскраски. Вечером накануне операции из соседней палаты раздались такие крики, как будто там с кого-то живьем снимали скальп, и грозный голос сестры Марты. Было нетрудно догадаться, что она вступила в схватку с одним из подопечных ушастиков. «Оставь меня в покое!» — вопил неизвестный детский голос. «Оставь меня в покое! А ну-ка давай!» «Нет!» — раздался стук металла о металл, сопровождаемый звоном разбивающейся посуды. Я выполз из кровати и приоткрыл дверь в коридор. Мимо меня пронеслось что-то маленькое и белое. Вокруг него трепыхались сползшие с головы бинты, из-под которых гневно блестели 2 зеленых глаза. В глазах читалась решимость. Сестра Марта бежала следом, угрожающе размахивая шприцем, зажатым в правой руке. «Сейчас же! Слышишь? Пил, закрой дверь и марш в кровать! Сейчас же остановись, а то...» Дикая охота снова промчалась мимо моей двери, но уже в противоположном направлении. Расстояние между визжащим от страха ушастиком и настигающей его сестрой Мартой неумолимо сокращалось. Обе фигуры исчезли из моего поля зрения, и некоторое время спустя финальный вопль возвестил о том, что неравный бой завершился в пользу шприца. Это были необнадеживающие перспективы. Несколько часов спустя, когда все в отделении давным-давно успокоилось, меня разбудило осторожное шлепание босых ног. Зеленоглазый ушастик с забинтованной головой, призрачно светившийся в зеленоватых неоновых лучах, пробрался через полуоткрытую дверь ко мне в палату, утопая в свисающей до колен ночной рубашке, и остановился напротив моей кровати. «А мой папа — директор школы», — сказал ушастик, ковыряя в носу. На это мне было совершенно нечего ответить. Я не только не знал своего отца, я даже не знал его имени, знал только то, что он живет где-то в Америке. Америка была тем волшебным словом, которое я повторял перед сном как молитву снова и снова. По всей видимости, ушастик, на поверку оказавшийся девочкой, намеревался продолжить разговор во что бы то ни стало. Никак не прореагировав на то, что я ничего не ответил, она задала следующий вопрос. «Тебе тоже операцию на ушах делают?» При таком повороте событий я почувствовал себя увереннее и утвердительно кивнул. «Мама говорит, что я похож на Дамбо. Дамбо — это слон. Его заставили прыгать в манную кашу, потому что у него были слишком большие уши, и все смеялись. Но потом-то он научился летать на своих больших ушах. Прославился на весь мир и стал звездой». «Кто?» «Дамбо. Можно я залезу в твою кровать?» Я откинул одеяло и подвинулся. Девочка, которая знала про Дамбо больше, чем я, и чей папа был директором школы, быстро заняла освободившееся место и прижалась ко мне. Ее повязка щекотала мне лицо и пахла мазью и перекисью. Над левым ухом было уплотнение, и сквозь бинты можно было разглядеть черное пятно спекшейся крови. «Больно?» — сочувственно спросил я. «Офигеть можно!» Глэс, которая сама не стеснялась в выражениях, за такие слова лишила бы меня арахисового масла недели на две. Внезапно во мне вскипела злость. «Моя собственная мать!» «Нет, не обманула меня, но часть правды утаила. Самую важную часть. В моем случае ложь и умалчивание в принципе сводились к одному и тому же. Я никогда не смогу летать, как Дамбо. Никогда не прославлюсь и не стану звездой. В том, что медвежий бас доктора Айсберта точно так же вкрадчиво вешал на мои бедные уши лапшу, у меня не было ни малейшего сомнения. Я возненавидел его и принца в окровавленном тюрбане. Больно будет». «Офигеть можно!» — содрогнувшись, повторил я и испуганно дернул девочку за плечо. «Тебя как зовут?» «Катя, а тебя?» «Фил. Если я захочу, я могу каждый день есть мороженое. Мое любимое — вишневое, а твое?» «Ванильное. А можно я надену твою ночную рубашку?» Мы вылезли из кровати и стащили с себя одежду. Раздетым я чувствовал себя неловко, в отличие от Кати, которая решительно помотала головой, когда я протянул ей свою пижамку. «Обойдусь. Но мама говорит, что больница — рассадник бактерий. Чепуха». Я был ниже ее ростом, и ночная рубашка доставала мне почти до щиколоток. Она была мягкой и приятно пахла. Когда я натягивал ее на плечи, ткань заструилась по моему телу, как поток прохладной воды. Когда мы забрались обратно, Катя прижалась ко мне, голенькая, из головы до пят, предоставленная во власть рассаднику бактерий, за исключением забинтованных ушей. Я обнял ее одной рукой, чтобы защитить от них как мог. Пока я скользил пальцами по непривычно гладкой ткани цветастой ночнушки, Катя за считанные мгновения погрузилась в глубокий ровный сон. «Америка», — повторил я, закрывая глаза. Вокруг таилась опасность. Мир сосредоточился на бессовестных врачах, поджидавших меня, как пауки в центре паутины, чтобы хладнокровно вонзить в меня свой скальпель. Вооруженные шприцами медсестры гонялись за беззащитными ушастиками по лабиринтам недр необъятных больниц, залитых призрачным светом. Полагаться было не на кого. Родные матери предавали здесь доверие собственных детей, лишаясь всякого уважения в их глазах. На будущее я дал себе слово остерегаться. Но будущее никогда не наступает позднее, чем в следующую долю секунды. Услышав подозрительное ворчание, я открыл глаза и увидел перед собой сестру Марту, нависающую над моей кроватью, как ангел мести. «Так и тянет сбежать. Все вы ушастики одинаковые», — сказала она энергичными движениями, оправляя накрахмаленную блузку. «Господь Бог не любит, когда мальчики и девочки лежат в одной кровати». «Господь Бог», — подумал я, — «наверняка не боится операций по удалению излишков хрящевой ткани». «Господь Бог», — продолжал я с горечью, — «в конце концов, вообще был виноват в том, что я и еще две его такие же ушастые ошибки сейчас оказались заперты в оториноларингологическом отделении. И уж тем более меня не удивило то, что Господу Богу не понравится моя ночная рубашка». Сестра Марта уже откинула одеяло и осторожно взяла Катю на руки, когда ее взгляд упал на меня, и она запнулась. «Почему ты надел это, Пил? Мне страшно. Тебе не нужно бояться, никто не сделает тебе больно». «Сделает», — Катя сказала. «Сними ночную рубашку, Пил, и надень пижамку. Господь Бог...» «Нет». «Да Господа Бога мне уже не было никакого дела». Я упрямо натянул одеяло до подбородка и в глубине души подготовился к тому, что сейчас разразится скандал. Но ничего не произошло. Не знаю, что тогда смягчило сердце сестры Марты, ночная тишина или тепло лежащего у нее на руках ушастика, но с укором покачав головой, она лишь еще раз взглянула на цветастую ночнушку и, развернувшись, вышла из комнаты. Голенькое тельце Кати почти полностью утонуло в сильных руках сестры Марты, но, несмотря на хрупкость ее худосочной спины, несмотря на склоненную на бок голову в повязке с ужасными пятнами запекшейся крови, Катя не производила впечатления беззащитной. «Интересно, — подумал я, — перестану ли я тоже бояться больницы, если буду есть вишневое мороженое?» Уставившись в темноту, я вновь провел пальцами по ночнушке. «Америка, Америка, Америка!» При полуденной жаре рыночная площадь с засиженным голубями памятником жертвам войны и вычурными домишками казалась вымершей. Ничто не двигалось, не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка. Каждый более или менее разумный человек пребывал либо дома, либо в бассейне. Мы с Кэт занимаем столик в самом дальнем углу шумного разноцветного кафе и заказываем гору ванильного и вишневого мороженого. Раз в несколько минут отворяется дверь, входят и выходят дети, звенят на прилавке отсчитываемые монеты, превращаясь в мороженое, которое начинает таять, едва коснувшись их потных ладошек. «Кстати, папочка тут на днях рассказывал, что у нас в классе будет новенький». Голос Кэт вонзается в тишину, как нож в податливое масло. «В понедельник конец каникул. Школа мало-помалу вновь занимает наши умы». «Новенький? Он из нашего города?» Кэт кивает. «Второгодник?» «Нет, вылетел из интерната». Кэт выуживает из своего бокала липкую проспиртованную вишню, прежде чем, многозначительно приподняв бровь, добавить: «из мужского интерната». «И что с того?» «Что с того?» «Как ты думаешь, почему они его выгнали?» «Наверняка он позволил себе что-то лишнее». Ее белоснежные зубы беспощадно раскусывают вишню, из которой струится алый сок. «Тебе это не внушает никаких обнадеживающих мыслей?» «Можно подумать, внушает тебе». «Ну, если ты о Томасе...» «Томас на класс старше нас. Прошлой зимой Кэт на несколько недель позволила ему за собой приударить. Ровно настолько, как заявила она мне, чтобы потерять невинность и понять, чего она совершенно точно не хочет от жизни, в частности, его в ней присутствие. Тем, что он до сих пор не может с этим смириться, Кэт гордится акизнаменем, отнятым у врага в тяжелом бою, и, несмотря на то, что еще тогда ему не раз было сказано, что мы всего лишь друзья, В глубине души он по-прежнему ревнует ее ко мне до потери рассудка. «А если даже и о нем?» «Забудь об этом», — хихикнула она. «Или покажи мне такого парня, у которого не только с внешностью в порядке, но и коэффициент интеллекта не ниже 130, и в голове хоть иногда было бы что-то, кроме футбола, машины и огромных сисек. Один такой экземпляр в данный момент сидит напротив тебя. Ну, ты не в счет, дарлинг», — имитируя глаз, она мотает головой, и ее длинные светлые волосы рассыпаются по плечам так же, как у моей матери. «И даже если бы ты был в счет, я не стану вдаваться в то, что сказали бы на это мои родители». Впрочем, я абсолютно уверен, что Кэт чихать хотела на то, что сказали бы ей на это родители, а может, даже обрадовалась бы разразившемуся скандалу. Тогда, 10 лет назад, встретившись в оториноларингологическом отделении, мы выяснили, что оба живем в одном и том же городке. За этим удивительным открытием незамедлительно последовала священная клятва вечной дружбы, до сих пор остававшаяся больным местом Катиных родителей. Я был сыном этой женщины. Пресловутый образ жизни Глэс уже тогда был предметом для обсуждения, так что Кэт строго-настрого запретили со мной общаться. Ее отец был директором городской гимназии. Благодаря его стараниям мы еще в начальной школе попали в разные классы. Когда мы немного подросли, он прилагал все усилия, чтобы его дочь не приближалась ко мне и на пушечный выстрел. Я часто задумывался над тем, действительно ли он был настолько глуп, чтобы не замечать, что чем яростнее он стремился возвести между нами неодолимую преграду, тем больше крепла наша дружба. Уже тогда Кэт по одной ей ведомой причине возжелала покорить мое сердце, и эта мысль никогда не покидала ее. Она взрослела, и с течением времени ее родители все больше и больше сдавали позиции в этой борьбе. С невиданным упорством, смелостью и хладнокровием, которые мне в ней столь нравятся, она нарушает любые запреты и условия, не знает никаких предубеждений, как будто в момент рождения феи склонились у нее над ухом и прошептали, что в мире для Кэт нет ни одной тайны. И вправду, я видел ее удивленной, но по-настоящему шокировать ее чем-либо попросту невозможно. В глубине души она осталась все тем же босоногим ушастиком, который, не говоря ни слова, отдал маленькому перепуганному мальчику свою ночнушку. То, что уже тогда Кэт ни в коей мере не была альтруисткой, совсем другая история. Ведь друг — это тот, кто знает, каков ты на самом деле, но все равно продолжает с тобой дружить, верно? Я более замкнутый, чем Кэт. Мне никогда не хватало смелости быть настолько открытым. Есть вещи, о которых я ей не рассказываю, не из-за недоверия. Вряд ли кому-либо я доверяю больше, чем ей. Скорее из-за того, что есть вещи, которые я пока не смог до конца осмыслить и принять. Как, например, мое отношение к номеру 3. «Может, еще ванильного?» — ее голос выводит меня из раздумий. «Фил?» «А? Ой, я не знаю. Ваниль успокаивает душу. Это кто сказал?» «Это я сказала. У меня из ушей полезет. Заставь себя. За мой счет». Она ухмыляется и подзывает официанта. За время разговоров в каждого из нас влезло по 4 порции мороженого. Кэт рассказывает обо всех тех ужасных деталях, из которых складывались ее неудавшиеся каникулы. Мы смеемся и строим предположение, каким обернется грядущий учебный год, а может быть и вся предстоящая жизнь. В такой жаркий день, проведенный под ослепительно голубым небом, пахнущий летом, мороженым и предчувствием будущего, когда сердце без видимых причин начинает биться быстрее, хочется поклясться, что дружба не кончается никогда.